чему касаться столь захватывающей темы. Но теперь меня так и подмывало поколебать его невозмутимое благодушие. Обдумывая это, я сказал, я решил усыновить Титуса. Юридически усыновить, а это возможно? Да. На самом деле я не знал, возможно или нет. Я позабочусь о его карьере и завещаю ему мои деньги. Не так-то это легко. Что именно? Чтобы создать отношения, мало этого захотеть и остановить на ком-то свой выбор. Я чуть не возразил. Тебе-то это, наверное, нелегко. А потом словно услышал голос Титуса, когда он спросил, «Ваш кузен где живет?» И вспомнил, что мне рассказал Тоби Элсмир про того шерпу, к которому Джейнс так привязался. Он еще потом погиб в горах, и на минуту у меня возникло желание расспросить его об этой привязанности. Однако это было бы бестактно и опасно. Я всегда помнил, что Джеймс способен сделать мне очень больно. Как странно! Ведь даже сейчас я не мог с ним общаться без страха. И в то же время он вызывал во мне досаду. С ним я чувствовал себя увольнем и невеждой, и хотелось сбить с него это сонное спокойствие. Рассказать ему про Бена или не надо? Если я расскажу, не отсрочит ли это его отъезд? А рассказать очень хотелось. Страх берет, как подумаешь, что каждый поступок, пусть самый незначительный, имеет свои последствия и может оказаться точкой, от которой дороги расходятся в противоположные стороны. А Джеймс развивал свою мысль. Настоящие отношения по большей части складываются сами собой. Как в семье? Вроде как ты говорил про Титуса. Да. А иногда кажется, что они предопределены. Буддист сказал бы, что вы знали друг друга в предшествующей жизни. Ты считаешь себя суеверным? Только не отвечай ради Бога, что это смотря по тому, что считать суеверным. Тогда я не могу ответить. Ты веришь в перевоплощение? Веришь, что если человек жил плохо, он родится вновь в виде хомяка, например, или мокрицы? Это все символы, истина скрыта глубже. Жуткая, по-моему, доктрина. Чужие религии часто кажутся жуткими. Подумай, каким жутким должно казаться со стороны христианства. «Оно и мне таким кажется», — сказал я, хотя до тех пор никогда об этом не задумывался. «А буддисты верят в загробную жизнь, смотря по тому, ладно, не стоит». «Некоторые тибетцы верят», — сказал Джеймс, и тут же поправился. Он теперь всегда говорил об этой стране в прошедшем времени, словно об исчезнувшей цивилизации. Верили, что души умерших в ожидании нового рождения пребывают в неком месте вроде Гомерова Аида. Они называли его Бардо. Место, прямо скажем, малоуютное. Там полно всевозможных демонов. Стало быть, это место наказания. Да, но наказание чисто автоматического. Мудрецы считают этих демонов субъективными видениями, которые зависят от того, как умерший прожил свою жизнь. Какие сны в том смертном сне приснятся? Да. Ну а как же Бог или боги? К ним душа не может обратиться. Боги? Боги сами всего лишь сны. Они тоже суть субъективные видения. Что ж, тогда можно хотя бы надеяться на какие-то счастливые иллюзии в будущей жизни. Возможно, но едва ли, — произнес Джеймс рассудительно, словно прикидывая, поспеет ли он на поезд. Очень уж редкие люди, у которых нет своих спутников-демонов. А в Бардо отправляются все? Не знаю. Говорят, в момент смерти у человека есть шанс освободиться. В момент смерти человеку дано увидеть всю реальность в целом.